Итак, я привезла Ниночку в квартиру этого ужасного коммуниста. Бедная, слабенькая, необыкновенно тихая девочка, уже запуганная в Москве, попала опять в условия страха и ужаса. Часто забивалась в угол и пряталась во что-нибудь, чтобы не слышать его брани и криков. Один раз, я, зная, что он придет не раньше, как через 3 часа, жарила оладьи в ожидании Андрюши к обеду. Сверх ожидания вдруг пришел. Услыхав запах, рванул запертую дверь в нашу комнату, вырвал замок, сбросил сковороду с оладьями на пол, а горящую керосинку со всей силы разбил в куски, тоже об пол. К счастью, она горела слабо и потухла, не воспламенив разлившегося керосина. Затем, схватив табуретку, занес над моей головой и с кощунственными словами, как бесноватый, хотел ударить по голове. Я не знаю, как я выскользнула и выбежала на улицу. Был холодный зимний день, я была без пальто. К счастью, Ниночки не было дома. Ее взяла к себе поиграть полюбившая и жалевшая нас соседка, а то она перепугалась бы насмерть. Она дала мне платок, и я побежала на мельницу к Андрюше, так как последние его слова вслед мне были: «Если вернешься, убью и тебя, и твоего Андрея». Андрюша отпросился, и мы пошли в милицию. Конечно, не зная опять, встретим ли защиту или тоже коммуниста. Попросили видеть начальника. Нас послали к областному. Как вошли, сразу поняли, что этот из приличных людей, как-нибудь спасшихся, и ободрились. Рассказали весь инцидент. Он дал распоряжение немедленно отправить 2 милиционеров и привести учителя под конвоем, а нас попросил все о нем рассказать подробно. Этого хулигана я давно добиваюсь. Его привели. Держал он себя непринужденно, нахально, и, обратившись к начальнику и собравшимся служащим милиции, начал речь. «Товарищ начальник, я того мнения, что этих негодяев, дворян-помещиков, давно надо бы всех поуничтожать. И ошибка властей в том, что с ними слишком мягко обращаются». Еще что-то пытался сказать, думая, что производит сильное впечатление своей ученостью, когда начальник спросил: «Ты кончил, Шеменев?» «Так вот что, если ты хоть одним словом позволишь себе не только грубость, но и невежество к этим людям, то я с тобой расправлюсь и посажу в тюрьму. Слышишь?» А нам сказал: «Идите спокойно домой. Он вас больше не тронет». Надо было видеть всю подленькую, изменившуюся фигуру ошеломленного учителя. Мы домой не пошли. Соседка, где была Ниночка, уступила нам переднюю в своей квартире, перенесла к себе наши вещи. Об этом случае стало известно всему городу. Все знали этого зверя, особенно родители детей, учившихся в школе. И нам предложили очень близко от мельницы комнату у очень хороших крестьян. Мы благодарили Бога за то, что благополучно избегли чего-нибудь худшего от учителя. И за то, что мирно и дружески стали жить с новыми хозяевами. Ниночка повеселела и успокоилась. Прожили мы у них больше года. У них тоже было несчастье. Старшему сыну, ставшему самовольно пионером, было 10 лет. Они его боялись. В то время везде, в школах, в газетах и даже на стенах были объявления, что дети, предавшие своих отца и мать, за контрреволюционное мнение, за иконы в доме и даже сообщившие, что у родителей спрятаны какие-нибудь вещи или продукты, получат новый костюм и бесплатную поездку в Крым на полное содержание. Только завидят, что этот мальчишка идет. Как друг другу быстро говорят: «Ваня идет, молчите!» А он ко всему прислушивается и за малейшее замечание грозит предать. Вот какое воспитание давали детям. Конечно, не все поголовно были такими. Редко, но все же бывали не испорченные большевистским воспитанием. В газетах на последней странице всегда бывал список детей-героев. Например, Николай Смирнов, ученик такого-то класса, за предательство родителей награждается тем-то и тем-то и вносится в список детской героики. А отец его за укрытие 3 мешков муки ссылается в Сибирь. По службе у Андрюши на мельнице тоже нелегко было. Директором был назначен коммунист из Союза безбожников. Тип, очень похожий на учителя, у которого мы жили. Узнав, что Андрюша выслан за религию, он его сразу возненавидел и старался причинять всякие обиды и неприятности. Вплоть до того, что не выдавал полагающихся продуктов. А в то время становилось все труднее и труднее с едой. Сижу я один раз на крылечке с Ниночкой и поджидаем возвращения Андрюши с мельницы. Он запаздывает. У меня предчувствие чего-то недоброго. Видим, едет телега, и на ней кто-то лежит, подъезжает. Как трудно писать и переживать снова. Но пусть узнают все, кто не знает или не верит, благодаря лживой пропаганде о советском рае, истину о том, как страдал этот ни в чем не повинный мой бедный сын. Таких были миллионы, и это не преувеличено.